Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Очень странный и важный день в календаре 20 апреля. В нем сошлось огромное количество разных ниточек. И все не очень хорошие. Сегодня 25 лет Чернобыльской катастрофе. День рождения Гитлера, день рождения любимого моего писателя и мыслителя Василия Васильевича Розанова, который ненавидел кровь всю жизнь, с ней боролся со смертной казнью. И тем не менее, все время писал и говорил, что наш человек, человек российский, слишком мало интересуется смертью. И так как, наверное, каждый из этих разговоров больше, чем один прямой эфир, я решил в качестве, наверное, такой метафоры этого дня поговорить о корриде, об испанской корриде. Эту тему предложила одна из участниц нашего форума в интернете, форумов, с которым мы постоянно работаем. Теперь в прямом эфире форум находится по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «с» как доллар. serebniti.ru. Вот вы можете оставлять свои сообщения для прямого эфира у нас на форуме. Для этого нужно зайти на сайт, увидите кнопку «Наш форум», откроете форум, и на первой странице висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором можно оставлять сообщения, мнения, в общем, все, что вы хотите сказать нашей передаче. И, как всегда, разговор такой неожиданный, наверное, для нас о корриде в прямом эфире идет по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, тоже. 495-956-1514. Тема сегодняшнего разговора – корида. И так как все-таки у нас, наверное, не очень много народу было на испанской или латиноамериканской корриде, то вообще об одном вечном. Почему людей так влечет к кровавым зрелищам? Самая большая арена для корриды вмещает в себя 55 тысяч человек. И хотя считается, что корида постепенно и в Испании, и в Латинской Америке утрачивает популярность, на самом деле это не так, поскольку все эти огромные стадионы заполняются. Ну, а те, кто не ходит на корриду, есть даже мнение такого испанского психолога, Эль Пабло его фамилия. Вот он писал о том, что вот испанцы любят корриду, но зато они очень мало, меньше, чем вся остальная Европа, смотрят по телевизору американские боевики. А мы, в общем, американские боевики смотрим в огромном количестве. И не только боевики. Ну, Припять и Чернобыль давным-давно стали местом для туристического паломничества, хотя это, в общем, место смерти множества людей. Мы в интернете всюду висят объявления, и, ну, нам на форуме, у нас на форуме участники тоже это отметили, в которых призывается, если кто-то записал случайно на мобильный телефон или видеокамеру теракт, например, в Минске, то разместите это в интернете, поскольку такие записи пользуются очень большой популярностью. Однажды в Москве корриду запретили. Все это знают, помнят эти споры. Но тяга к кровавым зрелищам остается. Вот на примере классического кровавого зрелища, чаще всего не очень кровавого, кстати говоря, коррида – это место для красивого убийства быка. А мы, конечно, говорим именно о той корриде, которая завершается убийством быка. Это зрелище не очень кровавое. Это эстетическое зрелище смерти животного. Вот они нужны, эти зрелища. Они смертельно вредны. И почему людей так тянет к виду крови и смерти? В чем дело? Почему это все так нужно нашей душе? Это мой вопрос сегодня к нашим радиослушателям. На вопрос этот отвечать или подумать вместе с нашей передачей можно по телефону 495-956-15-14. Ну, а, наверное, какие-то мысли на корриде, если они у вас есть, и мы, и немногие испанские наши радиослушатели, я знаю, что такие тоже есть, будут очень рады от вас услышать. Что касается сегодняшней музыки, то вы, наверное, уже слышите, что сегодня у нас играет фламенко. То есть так, ну, так как разговор такой серьезный, про настоящее, то и фламенко мы сегодня будем слушать настоящее. Не эстрадное, а прилизанное. А вот то, которое так ценят и слушают испанцы. Их классику фламенко. Звучит она вот так. Por cumplir con Dios y todo el mundo, yo no te hablo cuando te encuentro, pero me que ya yo no soy y quien era ni quien desee серебряные нити. Восемьдесят два года было исполнительницы фламенко, которую вы только что слушали, когда делалась эта запись. А это вот настоящее. Может быть, настроение это или интонация сможет что-нибудь вам подсказать. А Ну, я, наверное, скажу, ну, просто хотя бы, может быть, то, что другое название корриды в Испании – национальная праздница, празднество. Если я правильно произношу, «La fiesta nacional». Вот, как бы, и, естественно, один из самых знаменитых романов Хемингуэя, как вы знаете, называется «Фиеста». Хемингуэй был страстным поклонником корриды. Оставил такой рассказ «Исследование корриды», который называется «Смерть после полудня». Есть у него еще повесть «Опасное лето», которую вспоминали наши участники на форуме. Так вот, два фрагмента из «Смерти после полудня». Цитирую. «Войны кончились, и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть, то есть насильственную смерть, без прикрас, была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это собственными глазами. Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, и одно из самых простых и самых существенных явлений – насильственная смерть. Она лишена тех приходящих моментов, которыми осложнена смерть от болезни, или так называемая естественная смерть, или смерть друга или человека, которого любил или ненавидел. Но все же это смерть. Это нечто такое, возможно, единственное, о чем стоит писать». И вот еще один фрагмент. Цитирую. «Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране. И во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни. У французов создан культ почитания усопших, но самое главное для них – повседневные житейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане тоже живут для мира сего, не склонны вспоминать о смерти, размышлять и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе как на службе Отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение». А в общем, это неприятная тема, которую лучше обходить. В крайнем случае, можно сказать несколько душеспасительных слов, но уж никак не следует вникать в нее. Ну, напомню вам, что коррида – это определенная система определенных фигур, па или терций. Их три в течение корриды проходят. Определенных фигур с быком. Бык этот принадлежит к специальной, особой, специально выращиваемой иберийской породе, которая обычно завершается убийством быка. Эльмира, наш постоянный народный корреспондент, провела краткое интервью на улицах родного Нижнего Новгорода о том, как относятся современные жители Нижнего к кровавым зрелищам. Вот что в результате получилось. Здравствуйте, как вас зовут? Артем. Артем, а сколько вам лет? 22. Артем, а вы любите корриду? Нет, корриду не люблю. Был в Испании, специально не пошел, потому что просто не нравится. Вот, а фильмы с кровавыми сценами смотрите? Да, конечно, безусловно. Что вам нравится? Что привлекает в этих фильмах? Ну, привлекает, скорее всего, я бы сказал, жестокость. Просто она везде, повсюду в жизни встречается. И, в принципе, это в фильмах все и так ярко показывается. Ну, как-то я к этому спокойно отношусь. Да и общество, наверное, в целом уже стало спокойно относиться. Если раньше фильмы такие были более лояльные, там, в Советском Союзе ничего такого не показывали, то сейчас все свободно в открытом доступе, все смотрят. Да, для как бы взрослого человека это нормально, но это, конечно, на детях сказывается. Кто в подростковом возрасте смотрит эти фильмы, ну, сами понимаете, по телевизору показывают то, что дети там учителей бьют в школе, это все, в принципе, из-за этого. раньше такого не было, потому что как-то все было так, все божьи одуванчики. Ну а вы вот смотрите эти фильмы, они как-то вас эту жестокость развивают? Ну, вам нет, наверное, уже нет. Я как раз застал момент, когда там все эти фильмы начались, то есть я был уже в сознательном возрасте, на меня это никак не повлияло. Не знаю, нормально себя чувствую, смотрю в удовольствие. Ну, сбрасываете, да, какую-то жестокость свою? Или нет вообще? Но... Наверное, да, можно сказать, что и расслабляет, когда там злой придешь домой, раз посмотришь хороший какой-нибудь боевик, где стреляют, убивают, как-то, не знаю, расслабишься и спокойно ляжешь спать. Потому что у тебя на самом деле все хорошо, а не так, как там в фильме. Всех все плохо. Спасибо. Здравствуйте, а как вас зовут? Владимир. Владимир, а сколько вам лет? Мне 18. Вы смотрите фильмы с кровавыми сценами? Да, смотрю. Чем они вас привлекают? Своей брутальностью какой-либо. Что помогает выплеснуть свою энергию в современном мире. Спасибо. Да. Скажите, пожалуйста, зачем люди смотрят такие фильмы, зачем их снимают с кровавыми сценами? Ну, снимают, потому что есть спрос на это. Потому что сейчас поколение все больше развращается, и чем больше крови показывают, тем это привлекает больше зрителей. Поэтому режиссерам это выгодно. Ну и вообще люди показывают то, что есть у них самих внутри. Чем человека смерть привлекает? Почему люди любят смотреть на смерть? Ну это сейчас они любят смотреть на смерть. Да раньше тоже публичные казни были. А, ну публичные казни. Ну жестокие люди сами, жестокие внутри себя. Их сердца наполнены жестокостью, ненавистью какой-то, озлобленностью. Поэтому их и привлекает это. Спасибо. Как вас зовут? Татьяна. Спасибо, Татьяна. Ну вот, это как бы такие живые разговоры на улицах. Спасибо большое Эльмире. Я хочу сказать, что вообще говоря, исходя из некой психологической логики, все должно быть наоборот. Жестокий человек, вообще говоря, не должен смотреть и получать удовольствие от чужой жестокости, потому что он сам жесток. Да, это вот как те, кто бросил пить или борется с пьянством, очень не любят своих товарищей по несчастью. Это такая традиционная история. Так должно быть. Но так не происходит. Только ли об одной человеческой жестокости это говорить? История Испании нам удивительно близка. Режим Франко удивительно похож на такой своеобразный европейский вариант казарменного социализма. В древней истории Испании, точнее говоря, в истории испанских средних веков, вы знаете, лилась сплошная кровь. Ну, в общем, и те, кто был в Испании или отдыхал в Испании, таких у нас очень много, знают, что народ вовсе не жестокий, чрезвычайно гостеприимный, очень открытый, очень дружественный, ощущает русских в силу схожей эмоциональности, как родственников. Мы чем-то похожи. Поэтому я и позволяю себе ставить фламенко, говорить о кориде. Здравствуйте, Наталья. Алло. Нету Натальи больше. Олег Михайлович. Здравствуйте, Олег Михайлович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Я полагаю, что, во-первых, нужно разобраться в переводе слова «корида». Не знаю, как это на испанском языке дословно переводится, но в русском языке, как вы употребляете, «бой быков». На самом деле это не бой быков, а это убийство быков. Издевательство над быками. Согласитесь, это по-разному воспринимается, куда приглашать зрителей. Вот, и сам процесс вот этот, ну, я... Ну, я с этим не согласен, да, просто в силу того, что... Об этом аргументы-то мои банальные. Но я думаю, что забой животных на мясобойнях, которые ежедневно уничтожаются, просто немыслимое количество быков и коров, да. Александр Геннадьевич, это ведь производится в закрытых стенах, так сказать, и делают это ради употребления в пищу. Ну, издеваются-то над животными. Ну, нет, это не издеваются, их током убивают, и все. Угу. Ведь даже, согласитесь, вот недавно были выступления массовые против жертвоприношения мусульманами на улицах, во дворах, то, что делается в открытую. Но опять же, здесь быстрая, мгновенная смерть. А здесь вооруженный человек, так сказать, вроде высшее существо разумное, на глазах других, я полагаю, патологически ненормальных людей, издевается над животным, дротики, так сказать, в него вонзает. 55 тысяч собравшихся на арене испанцев или латиноамериканцев, они патологически ненормальны. Но это я считаю, что это дань моде. Вот принято, допустим, в России пить водку. Вот, значит, все вот как-то это придерживаются. Вот у них внушили, что у них принято вот этот бой, убиение быков публичное производить. Вот у них они поддерживают. Я полагаю, что придет время, они осознают, что это омерзительно. И откажутся от этого. В конечном итоге, как бы человек ведь вообще такое животное, которое никогда не делает то, что ему не нужно. Ну, не будет человек регулярно пить водку, если это просто модно, просто потому, что пьет другие. Вот если он научится получать в этом свое какое-то своеобразное удовольствие, это отдельный разговор, конечно, не сегодня, тогда да. И, в общем, сомневаться в том, что испанцы и латиноамериканцы получают удовольствие от корриды. Вот Юлия, которая представляется как сексебр на нашем форуме, вспоминает почему-то невзоровский фильм о жестоком обращении с лошадьми. Выходит сюжет о бесчеловечности, это я цитирую. Естественно, люди возмущены. Пошла волна протестов. Итого по Москве закрыты 3 конюшни. Не самые плохие, но зато место было очень хорошее. За него шла борьба среди бизнес-предприятий. Животные, естественно, идут на колбасу. Около 60 голов. Не помню уже, что было построено на месте этих конюшен. Но что-то очень доходное. Для одной всем знакомым дамы, всем знакомой дамы полезное. И сердобольные граждане, вот это вот потрясающая деталь, действительно, такой, знаете, неожиданный ответ на фильм Невзорова. Так вот, сердобольные граждане еще начали ездоков биться на лошадях, закидывать камнями. Пострадало 3 детей и 2 кобылы. Вот такая получилась странная коррида. Если хотите. Здравствуйте, Светлана. Я слушаю разговор, но вот хотелось бы посмотреть на это под другим углом, что ли. Всегда существовал, существует своеобразный азарт, что ли, охоты у всех народов, в том числе в России. Охотились борзыми, там, и зайчиков загоняли бедных, там, и прочую живность. А вот фильм, правда, комедийный, как один молодой человек из другого государства мечтал побывать в России, поучаствовать в охоте на медведей и все такое. Но ведь это не говорит о том, что люди, тот же Аксаков, тот же Тургенев любили охотиться, были какими-то жестокими или что-то. То есть как не говорит? Вот с точки зрения Олега Михайловича говорит. Звери. Ну, на самом деле... Вот, вспомните картину «Охотники на привале» первого, по-моему. Там тоже зайчики убитые, лежат немного крови там на них. Надо как-то реальнее смотреть. И молодежь нашу вот в таком духе, что ли, воспитывать и подводить их к тому. А то вот мы сейчас начнем плакать, зайчики, ах, это... А они смотрят, вот вы же сами подчеркнули, что в Испании не любят вот эти боевики с кровавыми сценами, американские фильмы. Ну, однако же у них вот коррида пользуется популярностью как зрелище. И почему это сразу связывать с какой-то жестокостью? Вот. Да, в общем, наверное, даже по сравнению с охотой, простите, Светлана, что вас перебиваю, жестокость-то это, в общем, минимально. И если хотите, если вообще жестокость может быть благородной, наверное, может. Благородное, потому что человеческий разум, конечно, человеческим разумом, но для Торрера и для всех участников трех терций корриды это, конечно, смертельный риск. И бык вступает в общем в равную борьбу, где против его силы стоит ловкость Тореадора и против его врагов шпаги и пики. Пики ведь только... Ну, вот, а охотники, они тоже должны были проявлять своеобразную ловкость и смелость в охоте на того же, допустим, медведя. Ну, собственно, там величины просто разные, конечно. Но все равно с ружьем-то как-то оно ловчее, и расстояние как-то побольше между человеком и вот этим самым очень сильным, еще и страшным, потому что он черный обязательно. Ну вот у нас как-то культура охоты перестала прививаться, почему бы и нет? Что в этом плохого? Ну вот у нас, например, ведь всегда были замечательные правительственные охоты. Леонид Ильич Брежнев, добрейший был человек. Почему? У нас люди в свое время, ну будем говорить, в царские времена это вообще был... своеобразный и отдых, и своя, вот этот азарт, адреналин, что ли, который вот тоже, наверное, присутствовало, все это. И отец мой охотился, было у нас всегда у него вот это охотничье ружье, и приносил гусей, и никто из нас не вырос... не жестоким. У меня, слава богу, трое детей, брат, актер, ГИК закончил, кстати. Вот я, собственно, к тому, что при чем здесь вот это все? Как-то все путается. Вот, вы знаете, до того сознание запутано и путают, по-моему, сознание народа как-то вот... Как-то вот так. На самом деле сознание всегда, это очень важно научиться понимать, запутывается от поверхностных размышлений. Ну, от поверхностных, потому что, как бы, посмотришь чуть глубже, да, вот зачем человеку нужна охота? И не является ли охота чем-то гораздо более жестоким, чем коррида? Охотцев живем, да еще и с загнанными по желанию богатого или высокопартийного, как было недавно, заказчика. А, и вдруг выясняется, ну а так можно, в общем, ну а рыбы, они же тоже, в общем, ну бессловесные, ну твари же божьи, животные. Действительно сложно. И стоит подумать, зачем и почему. Тогда, вот если задумался и начал для себя что-то понимать, тогда можно на эти вопросы отвечать. Ну, впрочем, вот еще одна традиционная испанская фламинго. Presume que la ciencia y yo no lo entiendo así. Ay, ¿por qué sabiendo tú tanto? Ay, no me compré y vendí a mí. Ay, presume que ver la ciencia, ay, yo no lo entiendo así. Uy. me lleno de regocijo. Ну вот, по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России по-прежнему говорим о ковиде. И, пожалуй, пришли мы только к выводу, что Лопе де Вега, Кальдерон, разумеется, Франсис Гойя, конечно же, Пикассо, Гарсия Лорка, Альмодовар, который, я думаю, любимый многими режиссер. И не говоря уже о Проспере Мериме, Бизе, Эдуарде Мане и, конечно же, Хемингуэе, все они были страшно жестокими людьми, потому что безумно любили корриду. Ну, Тавромахию Гойю, наверное, все помнят. И проводились даже особые, и, по-моему, даже проводятся особые корриды в стиле Гойи. А, наверное, все-таки... Все это чуть сложнее. Наверное, все это связано с тем, что о чем мы действительно много раз говорили. С нашей попыткой трусливо убежать от мысли о смерти вообще. Поэтому мы и объявляем корриду и какие-то подобные ей старинные традиционные зрелища всего-навсего бессмысленной жестокостью. В действительности, во всем, к чему влечет человека, скрывается свой глубокий смысл. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Алло. Да-да. Так, вы о корриде говорите. Я вот ездила в круиз и была в Барселоне. Как раз попала на корриду. Мы это в советское время еще ездили. Вот. И коррида очень хорошее впечатление произвела. Правда, мы женщины, многие ушли, не выдержали дальше. А так, как в цирке, очень развлекательно. Сначала выезжают эти... Бандерили. Подготовительные в розовых этих, как они... Тореадоры. Потом уже в с красными они этими махают. Ну, в общем, так ничего страшного-то нет. Ну, просто мы, женщины, почему-то испугались. Ушли и ждали, пока кончится около здания. А так вроде зрелище красивое. Ну и люди-то, которые сидели вокруг, они получали удовольствие от этого зрелища? Да, там иностранцы были, да. Там они... И кричали, что-то это. Ну, то есть мы... это не просто мода. Да, а мы-то тогда, люди-то были советские. Нам так как дадут команду, так мы и сидим. То есть вы сидели все-таки. Спасибо большое, Татьяна Петровна. Вот ведь что я хочу сказать. Собственно говоря... По-моему, еще согласно Гегелю, человек возникает в качестве человеческого существа благодаря смерти, благодаря постоянному присутствию возможности смерти в каждом его действии. Между прочим, Гегель считал, что во время жертвоприношения, языческого жертвоприношения животного, человек идентифицировал себя с убиваемым животным и тем самым, слушайтесь только, созерцал со стороны символическую смерть животного в самом себе. Животное умирало, оставался человеческий дух. И в этом же, наверное, можно при некотором усилии увидеть смысл охоты. Это попытка не столько добыть себе пищу, сколько убить животное в себе. Я имею в виду охоту, конечно, как способ проведения досуга, как культурное мероприятие, а не как добывание пищи. Хотя древние охотники, говорят, благодарили жертву, как Тореадор, убивая быка, благодарит его за то, что он дал ему возможность себя убить, благодарит его за то, что он предоставил публике такое потрясающее зрелище. На скотобойне быков не благодарят. И мы уже давно не крестимся, когда едим их мясо. Любое зрелище – это уловка знания. Суть этой уловки заключается в том, что смерть все равно надо знать. Ну, так или иначе, в боевике, в документальном зрелище чужих смертей есть ужас, есть любопытство, потому что не может человек совсем убежать от мысли о смерти. Он должен каким-то способом ее познать. Если он не задумывается о ее присутствии, не пытается убить животное в себе, то, может быть, количество инстинктов, которые выплескиваются из него в повседневной жизни, становится больше. Может быть, он становится более зверским. У нас вот на форуме наша постоянная участница, которая представляется как Спиканью, приводит большой очерк древней мифологии и пишет, что в целом ряде мифологий шумерской, египетской обнаруживаются разнообразные связи быка и соответствующие ему мифологии, мифологического образа. Бык – это земное воплощение Бога, или, по крайней мере, его атрибут. Одно из самых частых священных животных. Бык, например, в древнеиндийской традиции, прежде всего, образ лунного божества. Я вот что хочу сказать. В этой звериной силе есть еще один смысл. Ведь человеческая агрессия, если Бог есть, это всего лишь страшная сила, энергия, которую дана человеку. И любые игры с животным, особенно со священным животным, с образом Бога или с силой Бога в себе, говорят человеку о том, что он должен научиться как-то эту силу в себе укрощать, с ней справляться. Ведь победу над этой силой символизирует смерть животного. Конечно, вся беда в том, что мы, наверное, разучились читать и не умеем вот этого осознавать, необходимость этой уловки, хоть какого-то зрелища для того, чтобы постичь, что такое смерть, и научиться справляться с этой огромной, божественной и страшной силой в себе, которую потом, наверное, все-таки Пирмен Фрейд назвал бессознательным. Но в действительности это живая внутренняя мощь. С ней нужно научиться как-то справляться. И коррида – это завораживающее зрелище того, как человек может справиться с животной силой, победить животное в себе и стать разумным. И больше, конечно же, я ничего не успею сказать. Ну, а послезавтра, в пятницу, 22 апреля, Опять загадочный и знаменательный день, и ни о ком, кроме Ленина, я в этот день говорить не могу, поэтому провожу опрос, прошу вас, звоните на автоответчик и в эфир послезавтра, 22-го, и рассказывайте, как вы думаете, нужно захоронить тело Ленина, нужно вынести его из мавзолея, или все-таки нет, и какое значение это самое тело играет в нашей жизни и в нашей душе. И вообще оно еще играет какое-то значение. 22 апреля о возможности или необходимости похорон Ленина. Ваше мнение. Жду ваших звонков. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи. ¡Viva los gitanos de Toscaña! ¡Ay, güey! Dos cositas nada más, lo voy a decir. ¿Te enteráis, sobrino? Dos cositas nada más. ¡Llega! Guárdalo, qué bueno, ahí te acompañará. Ay, si tú no lo guardas, sola te verá. Ay, si tú no lo guardas, sola te verá. Al Prendi de Santiago. Pasa. De Tao. De Tao. El padre de la novia. Ay, que ya su hija ha salido en victoria. Ay, porque ya